А подняв голову, Сьюзан увидела, как небо прочертил метеор. Короткая и яркая оранжевая искорка. Сьюзан хотела загадать желание, и внезапно ее охватила паника. Она не знала, что себе пожелать. Не знала, и все.